тепловозов, теплоходов, губительные для окружающей среды горючие. Продукты сгорания уносятся в верхние слои атмосферы, создавая парниковый эффект с перегревом планеты и предстоящими климатическими катаклизмами, таянием полярных льдов, затоплением материков. И ужасающие наводнения последних лет в Китае, Бангладеш, на Кавказе, на берегах Каспия, в Соединенных Штатах Америки, эти грозные предупреждения разгневанной природы в преддверии грядущей экологической катастрофы смертельны и для всех параллельных миров. Если их три, то кто же обитает в третьем? В нем, очевидно, течение времени крайне замедленно, и обитают там наши отдельные предки, человекообразные существа, приматы. Обладая атовистической способностью проникать в иные измерения, они в отдельные времена переходили в параллельные миры и, оставшись там, эволюционировали, породив, в конце концов, и там, и здесь, человека разумного. Но оставшиеся в замедленно живущем протомире остались прежними и теперь, наведываясь в поисках пищи в наш мир, не задерживаются в нем, избегая встречи с людьми, не оставляют своих останков. Мы их знаем как снежного человека, Бигфута или Йети. Встречаем и сами эти существа, и их следы в Гималаях, на Кавказе, в Соединенных Штатах Америки, Калифорния, в Средней России и даже Ленинградской области, что обсуждалось на научной конференции криптозоологов недавно в Петергофе. Человекообразный, мохнатый, востроголовый, как все черти, идет лесом, равняясь с верхушками деревьев, нечистая, неведомая, крестная сила. Так описывает Лешего в своей книге русский писатель Сергей Максимов. А другой писатель, видный американский ученый-атомщик Кэмпбелл, описывает обитателей другого параллельного не прото, а неомира, которых видели очевидцы около летающих тарелок. По якобы рассекреченным данным Пентагона, исследований трупов погибших при аварии летающей тарелки пилотов-карликов показало, что они лишены детородных органов и сродни насекомым. Так не имеем ли мы дело с биороботами разного размера и назначения и их хозяевами, нашими двойниками и собратьями из параллельного мира? Кстати, не с существованием ли параллельных миров связано загадочное явление полтергейста, объяснение которому до сих пор так и не найдено? Эти идеи, рожденные реальностью, и положены в основу моего нового романа «Иноземляне».